Лизочкина месть. Восьмилетняя Лиза жила в бедной семье. У нее не было игрушек. В то время очень многие жили бедно. Заработанных денег едва хватало на пропитание и одежду. Когда Лиза видела, как другие девочки играли в куклы, а мальчики катались в своей машинке, ей тоже хотелось какую-нибудь настоящую игрушку. Но Лизочка знала, что у папы с мамой нет денег на игрушки. Приготовив уроки, Лиза старательно помогала маме, забавляла младшего братишку Тиму, а по вечерам ходила с ним на конец улицы встречать папу с работы. Каждый день после занятий в школе Лиза заходила в булочную и покупала хлеб для больной соседки, тети Вали. Иногда она помогала ей помыть пол или подмести двор. Тете Вале хотелось чем-то отблагодарить свою помощницу, и однажды она подарила ей петуха и курицу. Лизочка очень обрадовалась такому подарку и вместе с Тимой утром и вечером кормила их. Как-то раз вечером дети сидели на крыльце. Тима бросал на землю по несколько зерен, а петушок и курочка тут же склевывали их. Вдруг через забор перелетел камень и угодил петуху в голову. Петух упал и, судорожно дернув лапами, затих. От неожиданности Лиза с Тимой замерли. А когда за изгородью кто-то злорадно рассмеялся и по улице послышался топот убегающего, они вздрогнули. Лиза сразу узнала своего одноклассника Митю, которого все называли Диким. Лизочка подскочила к петушку, подняла его, но он безжизненно повис у нее на руках. Она долго теребила его голову, поднимала крылья, но петушок не подавал признаков жизни. Лиза заплакала. Глядя на сестру, Тима тоже начал плакать. Услышав их плач, мама вышла во двор и увидела мертвого петушка. Вытирая слезы, Лизочка рассказала ей, что сделал Митя. Мама обняла плачущих детей и с сожалением сказала: «Митя поступил плохо, очень плохо. Пусть Господь простит его за это зло. И ты прости, доченька». Но Лиза почти не слышала, что говорила мама. «Противный Митька», — думала она. «Пусть только подойдет к нашему дому, я тоже брошу в него камень. Нет, лучше на перемене залью его тетрадь чернилами. Пусть ему тоже будет плохо». Вечером Лизочка не могла молиться и ночью спала очень плохо. Снова и снова она вспоминала своего петушка, и горячие слезы застилали ей глаза. А утром Лиза даже не могла внимательно читать Библию, потому что все мысли ее крутились вокруг петуха. Она скользила глазами по страницам и думала только о петухе и о противном злом Мите. Вот Лиза прочитала 12 главу послания римлянам и уже захотела повернуть страницу, как вдруг прочитанное дошло до ее сознания. Она стала перечитывать последние стихи, вдумываясь в каждое слово. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Лизочка задумалась. Этот дикий Митя все равно не поймет никакого добра. Я просто не могу сделать ему ничего хорошего. В школе он тоже всем надоел. Он всегда так и старается кому-нибудь навредить. Вот бы проучить его хорошенько. Не воздавайте злом за зло, не мстите за себя. Если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. снова прочитала она. Сначала Лизочка не хотела соглашаться с этим. Ей казалось, что Митя самый плохой мальчик и всегда будет злым и негодным. Когда она встречалась с ним в школе, ей трудно было победить возникшую в сердце неприязнь и очень хотелось отомстить. Но слова «не воздавайте злом за зло» каждый раз останавливали ее, и она не мстила. Совет мамы: «Доченька, когда у тебя будут появляться плохие мысли, ты не давай им места, то есть не думай о плохом», часто приходил ей на память. И хотя это было очень трудно, Лизочка все же старалась отгонять недобрые мысли. Она стала молиться, чтобы Бог помог ей от сердца простить Митю. Когда тетя Валя узнала о Лизочкиной беде, то подарила ей еще одного петуха. Для Лизы это было настоящей наградой за все пережитое. Лиза знала, что из яиц вылупляются цыплята, и стала мечтать о молодых курочках. Ничего не сказав маме, она положила в корзинку первое яйцо, а через день еще одно. И так стала собирать яички, бережно прикладывая их сеном. Как-то после обеда Лизочка мыла посуду на кухне, а мама разговаривала в комнате с соседкой, тетей Ниной. До Лизы долетели обрывки их разговора. «Он очень плохо себя чувствует. Да, если и умрет, беда небольшая. Все равно ничего хорошего из него уже не выйдет. Кроме зла он никому ничего не сделал. Я слышала, он и вас обидел». Лизочка притихла. «О ком это рассказывает тетя Нина? Неужели о Мите? Он действительно болел и целую неделю уже не ходил в школу, но она не думала, что это так серьезно». «Вчера вроде врач сказал, что опасность миновала», продолжала соседка, «но теперь ему нужно хорошее питание». «Насколько я знаю, его мать тоже больна», — сказала мама и добавила. «Может, мы чем-то смогли бы помочь мальчику?» «Даже не знаю, чем», — вздохнула соседка. «Я слышала, что врач советовал ему пить молоко, свежие яйца, да как можно больше есть фруктов. Но сейчас все это так дорого». Лизочка представила себе дикого Митю умирающим. Ей стало жаль его. Он уже не казался ей таким злым, как раньше, и она сильно захотела помочь ему. Но как? Когда мама пошла провожать соседку, Лиза оставила посуду и побежала в сарай. Заглянув в корзинку, она еще раз пересчитала яйца. 8 штук. Белые, красивые, они лежали на мягком зеленовато-коричневом сене. Лиза взяла корзинку, постояла в нерешительности и поставила ее на место. «Если враг твой голоден, накорми его». Вдруг ясно вспомнились ей слова из Священного Писания. Лиза схватила корзинку, выбежала на улицу. «Тетя Нина, передайте это Мите, пожалуйста». Протянула она корзинку. Женщина в недоумении посмотрела на Лизу. «Пусть скорее выздоравливает», добавила Лизочка, и голос ее дрогнул. Соседка ушла. А Лизочка уткнулась в мамины руки и горько заплакала. Она понимала, что теперь ее мечта не осуществится, что не будет у нее желтых пушистых цыплят. Когда мама узнала, о чем мечтала Лизочка и для чего собирала яйца, она сказала: «Доченька, я рада, что ты не пожалела отдать Мите то, что тебе было так дорого. Пусть Господь и дальше поможет тебе исполнять Его слово». Тетя Нина сказала Мите, что яйца передала ему Лиза. Услышав это, он спрятал голову в подушку и заплакал. Он готов был отдать Лизе даже 2 петуха, но где их взять? Почему-то вспомнилось Мите, сколько зла он сделал людям. Он стал корить себя и досадовать на то, что никогда не старался делать добро. Митя решил попросить у Лизы прощения. В самый разгар лета Митя на самом деле пришел к Лизе. Слезы душили его, когда он просил у нее прощения. Лиза тоже заплакала, а потом сказала: «Митя, я давно простила тебе. В Библии написано, что обидчикам надо прощать и не воздавать злом за зло. Мне было трудно простить, но Иисус помог».